Она была воспитана временем. И время звало ее, без сожаления, покинуть этот 100 раз хоженый участок земли, называемый Малой Родиной. Родина у нее была большая, необъятная страна, через которую надо было ехать 7 или 8 суток подряд, она постоянно забывала сколько. И дальше, за границей, тоже была дружественная земля, где ее рады, она верила, видеть. Земля, которая рано или поздно станет родиной для всех. Будущее звало радиопередачами, залетными городскими людьми, которые в одежде и во взгляде, и в беседе несли другую жизнь, гораздо более значительную, чем ее. Она едва дождалась, когда закончит 8-летку. Училась она рассеянно, не сосредоточиваясь, из-за того, что много мечтала, воображала. Она и на уроках мысленно летала по классу, легко отталкиваясь носками бареток от дощатого, уставшего скрипеть пола. Но даже здесь, в классе, где много было от другой, не деревенской жизни, ей было тесновато, тягостно. Уже все было решено, и семья давно смирилась, что она уедет в город и будет учиться. Она врала, но без злого умысла, так, чтобы успокоить общественность, на фельдшера или на учительницу. И потом, успокоение продолжалось, она вернется домой, чтобы ходить по горбатым узким уличкам, учить читать или писать, или давать жаропонижающее, или от головы. На самом деле ничего такого ей даже не представилось, не примерещилось ни разу. Когда она приехала поступать в город впервые в жизни, она медленно шла и читала вывески. Молоко, промтовары, галантерея. И внутренне все торопило судьбу. Ну, ну же! И 20-я, и 21-я вывеска оказалась табличкой металлической. «Железнодорожное училище» Министерство путей сообщения. И во всем этом наборе слов «дорога», «путь», «железо», «сообщение» ей вдруг послышалась музыка, та, которая всегда сопровождала ее полеты. Музыка ветра, движения. Она никуда, упорная, так и не двинулась от этой вывески. Подружки, смеясь, ужасаясь ее глупости, побежали дальше, сверяясь с записанными на бумажках адресами. Да, они выучились на учительниц, фельдшериц, парикмахерш и зоотехников. Она стала проводницей. Многие находили этот труд грязным, тяжелым, но в любой профессии есть черные стороны. Она же выбрала себе работу по призванию, потому куда привела ее душа, куда она прилетела. А значит, работа была для нее лишь жизнью, несущей ее вперед и вперед. Если бы она была мужчиной, то, конечно, стала бы машинистом. Ей нравилось. Стальной блеск всепобеждающего пути, зеленые огоньки в ночи, горячий ход мощнейшей машины — уносящие дома, вагоны, людей, их переполненные баулы и чемоданы, их мечты, горести, их любовь, разлуки —